Для тысяч кандидатов в кандидаты и доктора эта аббревиатура звучала почти так же, как и другое более грозное слово-сокращение из трех букв. Действительно, ВАК была КГБ в научном мире. Именно эта самая высшая аттестационная комиссия решала, поднимется ли тот или иной человек на ступеньку выше по крутой лестнице государственной науки. От этого, в свою очередь, зависело, поедет ли он летом с женой на Рижское взморье или будет отдыхать на своем садовом участке за прополкой морковки. И будет ли этот его отпуск длиться 24 дня, как у всех простых смертных, или удлиниться до 36 дней, как у кандидата, и до 45, как у доктора наук. И совершенно не важно, какой он на самом деле ученый, а очень важно, как он сумеет использовать эту свою ученую степень. Ученым можешь ты не быть, а кандидатом быть обязан. Так переиначивались слова знаменитого поэта Некрасова. Конечно, он произнес бы их именно так, если бы сидел не за письменным столом красного дерева в своем помещичьем доме в Ярославской губернии, а стоял бы за чертежным кульманом в Московском проектном институте у метро Фрунзенская. И он тем более усомнился бы в правильности своего призыва быть гражданином, когда на него обрушились бы громом другие призывы, вот такие, например, как призывы ЦК КПСС к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. «Слава Великому Октябрю, открывшему новую эру в истории человечества, эпоху торжества социализма и коммунизма! Трудящиеся Советского Союза, шире развертывайте социалистическое соревнование за повышение эффективности производства и качества продукции. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции». И, наконец, наиболее для меня в то время призывные призывы. «Трудящиеся, ускоряйте научно-технический прогресс, настойчиво внедряйте в производство достижения науки, техники, передового опыта, народному хозяйству интенсивное развитие. Советские ученые, повышайте результативность исследовательских работ, увеличивайте свой вклад во внедрение достижений науки в практику». Но в том государстве далеко не призывы ЦК КПСС служили главным двигателем науки и техники. Ими в основном были всяческие научные степени и звания, раздаваемые с большой оглядкой, за которой, в свою очередь, зорко и следило недремлющее ваковское око. Потому-то при звучании этого слова из трех букв у одних охотников за привилегиями и почестями сладко замирали сердца, а у других они бились в ужасной тревоге. Я принадлежал ко вторым. Вообще-то формально я уже состоял в кандидатах, и ВАК должен был только утвердить решение ученого совета в НИИГа. Вот докторские она иногда и мариновала месяцами, а то и годами. А для кандидатских нужно было особое везение, чтобы попасть на выборочную проверку. Именно мне и выпала честь хотя бы в этом сравняться с докторами наук. Ну, конечно, та сволочная телеграмма сыграла свою роль, но кто знает, может быть, ее и проглядели бы в ВАКе, если бы не еще одно крайне неблагоприятное для меня обстоятельство, из-за которого и начался следующий круг моих злоключений. Но я тогда о них ничего не знал. Сбросив тяжкий груз соискательской незавершенки и решив для себя, что дальнейшее от меня никак не зависит, я полностью переключился на всяческие радости жизни, которые поглощал с большим энтузиазмом. Надо признаться, что самой большой и всегда доступной для меня радостью все-таки была работа. Причем совершенно неважно какая. Я получал почти одинаковое наслаждение и от составления чертежей опытного участка дренажа, и от сооружения нового крыльца на даче, и от сочинения очередной статьи для техники молодежи. Поскольку диссертацией заниматься уже стало не нужно, у меня вдруг возник естественный вакуум времени. Из-за своего беспокойного, суетного характера я не мог ему позволить оставаться незаполненным, поэтому я и полез во всякие разные предприятия. Раньше, во времена моих родителей, почти всякая внештатная деятельность носила грубое название «халтура». Но я с таким усердием и рвением делал эту свою дополнительную работу, что назвать ее халтурой было бы несправедливо. И она меня не только никогда не тяготила, но часто доставляла даже больше удовольствия, чем основная работа. Первая моя профессиональная подработка была в Институте патентной экспертизы, где составляли заключения на изобретения. Я быстро там приобщился к некой хитроумной деньговыжимательной системе. Для достижения наибольшего материального результата с наименьшей затратой мозгов и времени, такими, как я, затейливыми внештатниками, был придуман довольно ловкий прием. Каким бы гениальным ни было поступившее на экспертизу изобретение, его автору сначала давался отказ. За это платили 2,5 рубля. Потом, когда тот присылал возражение, составлялось еще одно отказное заключение, еще 2,5 ре. И только когда изобретатель продолжал упорствовать в своей правоте, на третий раз ему выдавалось авторское свидетельство. Это уже стоило 3,5. Таким образом, хитрованец и эксперт без какого-либо особого сильного напряга мог получать с одного носа более чем тройную мзду в размере 8,5 ре. Потом я устроился почасовиком в геолого-разведочный институт, где вел занятия со студентами-вечерниками, которые, подремывая с дневного устатка, слушали меня вполуха. Затем некоторое время я точно так же работал в Институте землеустройства МИИЗИ, потом в заочном сельскохозяйственном институте и даже на высших инженерных курсах ГАСТРО СССР. Ну, конечно, я надеялся втайне, что когда-нибудь пробьюсь в доценты или даже в профессора, но это было с моей стороны нелепой наивностью. Для таких, как я, евреев беспартийных, поступление в ВУЗ по старой еще сталинской традиции было почти невозможно. Позже я подвязался еще в обществе знания и читал лекции на всякие занимательные темы, типа «Правда о летающих тарелках», «Затонувшие города и страны», «Загадка исчезнувших цивилизаций» и прочее. Они имели удивительный успех. Меня наперебой приглашали то куда-нибудь на завод «Почтовый ящик Маяк», то на швейный комбинат «Красная Заря», то еще во всякие НИИ или тресты комбинаты. Однажды я попал даже на кондитерскую фабрику «Ротфронт», где после лекции меня провели по вафельным, шоколадным и конфетным цехам, от одного воспоминания о которых у меня и сейчас текут слюнки. Все эти дела почти одновременно перемежались еще с одной работой по совместительству в Институте научной и технической информации. В этом ВИНИТИ я писал рефераты на статьи в иностранной периодике, а со временем так обнаглел, что даже не гнушался публикациями на китайском и японском языках. А что мне было до их иероглифов? Ведь они сопровождались аннотациями на английском. А если их и не было, я тоже не тушевался. Формулы на всех языках одни и те же, а графики схемы везде выглядят совершенно одинаково. Занимался я этим реферированием далеко не только из-за денег. У меня был и большой профессиональный интерес. Я раньше всех других оказывался в курсе многих новинок в своей области. С позиции сегодняшнего дня все это кажется странным, даже невероятным. Как это я ухитрялся так много делать, причем в довольно-таки разных сферах? Не было ли это в ущерб основному делу? Ведь я столько делал всего между делом, что и самого дела, наверное, не делал. В этом, по-видимому, ответ на вопрос, почему я вот так, разбросав свои интересы по разным путям, не добился ничего путного. Кстати, в отличие от других, более целеустремленных, более мудрых своих коллег и товарищей, которые били в одну точку и занимались одним делом. Ну а вообще откуда у меня эта трудомания? Не в генах ли сидит? Может быть, она от прадеда николаевского солдата-кантониста или от прабабушки из югославской Черногории, а скорее всего от моей знаменитой бабушки, первой женщины-инженера в России. Именно благодаря ей и деду я инженер в третьем поколении. Еще в 5-летнем возрасте на вопрос о родителях я отвечал: «А, у меня мама инженер, папа инженер, бабушка инженер, дедушка инженер и папа инженер, да и я сам инженер». Однако было бы неправдой утверждать, что только работа являлась для меня смыслом бытия и высшим наслаждением. Вовсе нет. Мою тогдашнюю жизнь наполняли и многочисленные другие приятности. В первую очередь это были путешествия и поездки, деловые и отдыхательные. Затем театры, кино, концерты, рестораны, стадионы, выставки, вечеринки, встречи с приятелями. О, да чему только мог не радоваться полный сил, здоровья и надежд 35-летний мужик. Но особое удовольствие, конечно же, я получал от общения с маленькой Леночкой, от которой был без ума. «Пама», — говорила мне эта маленькая дипломатка, когда я приходил с работы, и «мапа», когда встречала маму. А как-то увидев на моем письменном столе гору учебников, справочников, инструкций, пособий и других толстых книг для диссертации, она спросила: «Неужели ты их все прочтешь?» «Обязательно», — отвечал я. «А что?» «Ты же охрипнешь», — заявлял многоопытный ребенок. Вот так в делах и заботах, радостях и хлопотах бежали быстротечные месяцы, сложившиеся в не менее скоротечные полтора года. Изредка в те редкие минуты, когда мне удавалось остаться наедине с самим собой, где-то в каком-то дальнем уголке души вдруг появлялось без спроса колючее чувство обиды и боли. Но бывало, что кто-то невольно и вызывал его участливым вопросом: «Ну что слышно, соискатель?» Именно так было и в тот раз, когда в обеденный перерыв я спустился вниз в институтскую столовую. Надо сказать, что вся бурная, полная страстей жизни гипроводхоза, где я работал, из тесных, забитых столами, шкафами комнат и кабинетов, около 12 часов дня перемещалась в просторный цокольный этаж, почти целиком отданный институтской столовой. Простояв полчаса в очереди, там можно было водрузить на протертый мокрой тряпкой поднос блюдце винегрета, мисочку борща, тарелку с мясными биточками и стакан компота. А для того, кому лень было стоять в очереди и кто не очень-то заботился о своей печени, в соседней булочной предприимчивая продавщица доставала из холодильника стакан сметаны. В нем стояла ложка, вызывая умиление наивного посетителя, полагавшего, что вертикальность этой ложки связана с густотой содержимого, а не с замораживанием ее водной составляющей. В тот раз, отойдя с тяжелым подносом от раздаточной стойки и безуспешно пытаясь усмирить голодное урчание в кишках, я тоскливо обозрел забитую до отказа столовку и намеревался протиснуться к одному из подоконников, где нетерпеливые едоки уплетали свои котлеты. Вдруг я услышал знакомый голос. «Гена, не стойте с подносом, идите сюда!» Это позвал меня Жуков, мой начальник. «Здесь место освобождается, садитесь!» Геннадий Алексеевич был на редкость приветливый и участливый человек, обладавший замечательным свойством всем нравиться и со всеми быть в прекрасных отношениях. С кем бы он ни разговаривал, он в первую очередь проявлял интерес к делам собеседника, а не лез к нему со своими делами, как поступают обычно почти все другие. Вот и теперь, когда я подсел к нему и расставил на столе свои многочисленные тарелки, он посмотрел на меня добрыми, улыбчивыми глазами и спросил: «Ну, когда же мы будем, наконец, обмывать ваши корочки?» «Ой, Геннадий Алексеевич, не знаю, что и делать», – ответил я с погрустневшей физиономией. «Я даже звонить в ВАК боюсь, что-то там не так. Вот уже сколько времени прошло, а ни ответа, ни привета оттуда нет». «Это вы зря боитесь звонить», – сказал Жуков задумчиво. «Впрочем, надо не звонить, конечно. Надо писать. Знаете, звонок к делу не подошьешь, а вот бумагу, да еще если она от учреждения, ни один чиновник не посмеет бросить в корзину. Помурыжит немного для порядка. Нет-нет, да и ответит». Жуков отодвинул в сторону тарелку с недоеденным салатом, посмотрел на меня долгим взглядом и добавил: «Я думаю, пора уж действовать. Не откладывая в долгий ящик, садитесь и сочиняйте письмо в ВАК. Все подробно объясните, пожалуйтесь на задержку рассмотрения. Приносите это письмо мне, а я его у доктора и подпишу». Как Жуков был прав, и какой я был дурак, что не додумался до этого раньше и не организовал такое письмо хотя бы несколько месяцев назад. Действительно, у советской бюрократической системы была одна из немногих полезных черт. Начальники всех уровней и всех учреждений обязаны были реагировать на все письма трудящихся. Прошло около 2 недель с того дня, когда я отнес в институтскую канцелярию, напечатанный на фирменном гипроводхозовском бланке, запрос о состоянии моих дел. Однажды утром Жуков подозвал меня к себе и протянул мне еще более красивый форменный бланк с ответом. «Вот видите, — сказал он, — я был прав. Бюрократия свое дело туго знает. На каждый запрос должен быть ответ. А если письмо пришло по почте, то на него тем более обязательно отвечают. С вашим делом получилось именно так. Вот, прочитайте. Они просят, чтобы вы представили им еще один экземпляр диссертации. Наверное, эти раззявы потеряли или нарочно так запрятали, что найти не могут. Теперь надо действовать очень оперативно. Быстро несите в ВАК диссертацию и сдавайте ее непременно только под расписку. Проследите, пусть обязательно зарегистрируют вхождение. Кроме того, если удастся, выяснить, что же на самом деле случилось с первым экземпляром. Это очень важно». В то время ВАК еще не имел, как теперь, своего собственного роскошного нового здания на улице Грибоедова, а размещался в Министерстве просвещения и был одним из его главков. Я поднялся на 2-й этаж и вошел в комнату с вывеской «Экспедиция». К окошку, куда сдавалась корреспонденция, стояла очередь посетителей с конвертами, пакетами, пачками бумаг. Очередь двигалась медленно, я в ней был последний и имел достаточно времени для того, чтобы внимательно разглядывать приемщицу. Это была одетая в грязно-серый рабочий халат, небрежно причесанная женщина неопределенного возраста, с волосами тоже неопределенного седовато-рыжевато-черного цвета. Именно в тот момент я и додумался до того очень полезного психологического приема, который значительно позже попал мне на глаза в книге известного американского психолога Де Карнеги. Вот вы стоите в овощном магазине у прилавка, за которым сидит грязная, неряшливо одетая продавщица. Поначалу она вызывает у вас отвращение, но вы, преодолевая его, начинаете искать в ее облике хоть что-нибудь хорошее. Наконец находите. Пусть это будут хотя бы серьги в ее ушах. Вам они действительно нравятся, и вы вполне искренне продавщице говорите: «Какие прелестные сережки, как они подходят к цвету ваших волос». Успех вашей покупки обеспечен. Вы получите самый отборный виноград и самые свежие сливы. В моем случае задача была куда более важная, чем покупка винограда. И я со всех сил старался обнаружить в той заморашке что-нибудь хорошее. Мои глаза скользили по ее изуродованной возрастом фигуре, пытаясь выделить какие-нибудь женские прелести, но ни одна из них нигде не проглядывалась. И вдруг мой взгляд споткнулся о нечто неожиданное, о цепочку на шее. Казалось бы, ну что тут особенно, подумаешь, какая невидаль. Но дело в том, что на этой цепочке висел маленький кулон. Но и это было не главное. Кулон был не кулон, а самый настоящий магендовит, щит Давида, шестиконечная звезда. Сейчас-то никого не удивишь никакими религиозными символами на шее, на груди и на разных других местах. А в том нашем атеистическом богохульном мире какой-нибудь даже самый маленький, самый завалящий нательный крестик на шее, а тем более магендовит, был редкой диковиной, выдающейся по смелости поступок, почти вызов обществу. Я напряг мысли, пытаясь вспомнить что-нибудь, относящееся к моему происхождению. Но ничего, кроме отдельных, не относящихся к делу еврейских словечек, на ум не приходило. Не стал же бы я ей говорить о Зохенвей, Зайгезинт или Аицин паровоз, а ничего другого я, советский ассимилянт, не знал. И только когда моя очередь уже подошла к окошку, меня вдруг осенило, как это я раньше об этом не подумал. Имя знаменитого еврейского писателя ведь означает «здравствуйте». И подавая ваковское мимре свою диссертацию, я растянул губы в натянутой глуповатой ухмылке и произнес с хорошей дозой игривости в голосе: «Шолом алейхем». Женщина взглянула на меня, как мне показалось, без особо большого интереса, хотя какое-то подобие улыбки вроде бы искривило краешек ее длинного рта. «Наверное, — подумал я, — промашка у меня получилась, никакая она не еврейка. И вообще, почему я решил, что шестиконечная звезда – монополия иудаизма?» Я вытянул указательный палец в сторону диссертации и сказал: «Это вот второй экземпляр», – потом помолчал немного и добавил: «А первый, как я понимаю, пропал. Хотелось бы узнать, куда он подевался. Нельзя ли как-нибудь это проверить?» «Дату отправки знаете?» — не глядя на меня, спросила экспедиторша. «Нет, не знаю». «Тогда ищите сами, вот книга входящих». И она протянула мне толстенную папку с подшитыми в нее плотно исписанными листами бумаги. «Неужели я ошибся, она действительно еврейка?» — подумал я. Ну, впрочем, какая разница? Главное, у меня в руках такой важный документ. И я отошел в сторону, бережно обхватив пальцами журнал регистрации диссертаций. Первая страница была разграфлена на вертикальные полосы с названиями: «Дата поступ», «Диссерт», «Назв», «Кому перед», «Дата». Я стал быстро листать страницы, водя по ним пальцем сверху вниз. Под ним мелькали десятки разных мудреных названий, простых и замысловатых фамилий, сложившихся или сломанных судеб людей, ставших учеными или получившими отказ называться ими. Правда, тогда еще было далеко до суровых аракчиевских времен ваковского министра с нарицательной фамилией Угрюмов, когда браковалась, кажется, почти каждая четвертая докторская. Кстати, мой дядя Лёля со своей прекрасно защищенной диссертацией как раз и попал тогда в эту четверть. Я долго еще водил пальцем по густо исписанным синими чернилами листам бумаги, и вот, наконец, удача. В запутанном клубке небрежно выведенных букв я узнал свою фамилию. Вот она дата, и вот тот, кому перед тем же торопливым, плохо различимым почерком было написано «С. Аверьянов». Я быстро захлопнул папку, без всякого уж теперь политеса сунул ее в окошко согнувшейся над столом экспедиторши и, процедив слов сквозь зубы без паузы «Спасибо, до свидания», стремглав понесся в метро. Через полчаса я уже вбегал, запыхавшись, на четвертый этаж Ладгева в комнату, где за большим двухтумбовым столом, заваленным бумагами и книгами, писал свою очередную статью Николай Николаевич Веригин. Он показал мне рукой на дверь, встал со стула и заговорщицки шепнул: «Давайте поговорим без посторонних ушей». Мы вышли в коридор и стали у окна. «Оказывается, моя диссертация передана еще одному оппоненту, Черному», – выпалил я. «Только что я был в ВАКе и узнал об этом. Дело плохо мое. Она у Аверьянова». «Эту новость я знаю давно», – ответил Веригин. «Вам не говорил, не хотел огорчать. Я пытаюсь кое-что предпринять, но, увы, что-то не очень-то получается». «Объясните, пожалуйста, почему его инициалы ЭС? Он ведь, кажется, Сергей Федорович?» – спросил я, все еще надеясь на какую-то ошибку. «А, нет, нет. К сожалению, это он, тот самый негодяй, который травил Вульфа Давидовича Бабушкина, Файбиша Минаевича Бочевера и многих других». Веригин многозначительно поглядел на меня, хотя я и без него был наслышан о юдофобских пристрастиях заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук, профессора С.Ф. Аверьянова. «Что же касается ЭС, – продолжал Николай Николаевич, – то это сокращение означает «экспертный совет». Это такое грязное ваковское чистилище, где решают, пускать ли того или иного соискателя в райские кущи высокой науки или не пускать». «Так вот в чем оно дело», – сказал я, приободряясь. «Значит, Аверьянов всего лишь член отраслевого совета, а я-то думал, ему дали мою работу на отзыв». «Не обольщайтесь», – сказал Веригин. «Хорошего в этом мало. Именно как член совета он и тормознул вашу диссертацию. Мне рассказали об этом заседании. Секретарь зачитывал фамилии утверждаемых кандидатов, и когда дошел до вашей, Аверьянов его прервал и предложил: «Давайте-ка я посмотрю эту работу». Наверное, перед этим ему кто-то настучал на вас. А он был рад радешенек подгадить, заодно и мне. У нас ведь с ним давно уже, мягко сказать, далеко не простые отношения. «Все-таки, наверное, он должен был написать какое-то заключение», – предположил я. «В том-то и дело, что ничего он не должен был писать, да и не собирался. Скорее всего, он вашу диссертацию просто-напросто бросил в какой-то дальний угол или, возможно, кому-нибудь отдал, а может быть, и вообще потерял. Вот почему вас просили принести еще один экземпляр. Теперь его действительно пошлю к черному оппоненту». Вот так мое злосчастное диссертационное дело снова повисло на крючке вопроса.